сила веры и молитвы за других. Исцеление расслабленного в Капернауме. Господь Иисус Христос научил нас молиться не только за себя, но и за других, за ближних своих. Ибо по любви своей Господь подает милость, помощь свою и тем людям, о которых молятся другие. Будучи в городе Капернауме, Иисус Христос учил в одном доме. Жители города, как только услышали, что Он остановился в доме, собрались к Нему в таком множестве, что невозможно было уже подойти и к дверям. В числе слушателей были фарисеи и законоучители, которые пришли сюда из всех мест Галилеи и Иудеи, и даже из Иерусалима. Во время беседы Спаситель совершал много чудес, исцеляя больных. В это время 4 человека на постели принесли расслабленного и старались внести его в дом к Спасителю, но никак не могли пробраться через толпу народа. Тогда взошли они наверх дома, раскрыли кровлю и спустили постель с расслабленным прямо к ногам Спасителя. Иисус Христос, видя веру людей, принесших больного, сказал расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Фарисеи и законники начали мысленно рассуждать, что он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус Христос, зная мысли их, сказал им: «Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорю тебе», — обратился он к расслабленному, — «встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Больной тотчас встал, взял постель, на которой лежал, и пошел домой, благодаря и прославляя Бога за полученную милость. Так Господь исцелил больного по вере и молитве его друзей. Народ же, видев это, ужаснулся и прославил Бога, и все начали говорить: «Чудные дела мы видели ныне, никогда ничего такого мы не видели».